Иногда придет и скажет тетушке: «Алексашенька, вот что я слышала», и станет ей рассказывать, и потом вместе перетолковывают, значит ли это слово к благополучию или не к добру. Она верила колдовству, глазу, оборотням, русалкам, лешим, думала, что можно испортить человека, и имела множество разных примет, которых я теперь и не упомню. Зимой, когда запушит окна, рассматривала узоры и по фигурам тоже судила, к добру или не к добру. Тетушка, графиня Толстая, которая до самой кончины ее все жила с нею вместе, много понабралась от нее примет и имела большие странности. Очень понятно. Живали в деревне, занятий не было. Вот они сидят и придумывают себе всякую всячину. У матушки было очень мало этих предрассудков, а батюшка вовсе им не был подвержен. Вообще скажу про батюшку, что он во всем был редким человеком по своему времени. Благочестив и богомолен, но немало не суеверен. Воздержан и в пище, и в питьи. Честен, бескорыстен, но бережлив без малейшей скупости. Приветлив с каждым, но гордым не давал потачки. Так, например, когда мы переехали жить в Покровское, так как оно было Тульской губернии, то батюшка и заблагорассудил познакомиться с губернатором, с князем Петром Петровичем Долгоруким. Должно быть, князь думал, что батюшка, как многие дворяне, очень благоговеет пред княжеским титулом и вздумал было его принять немного свысока. Он вышел к батюшке и первое спрашивает его: «Что вам угодно?» Батюшку это покоробило, однако он смолчал. Ждет, что князь ему предложит сесть. Князь все стоит. Тогда батюшка и говорит ему: «Сперва сядемте, князь, тогда я вам и скажу, зачем я приехал». И сел. «Вот теперь я скажу вам, что мне угодно. Вы, верно, думаете, что я приехал к вам просителем или по делам? Очень ошиблись. Я сюда приехал жить в свое имение, а так как вы начальник губернии, то считал своим долгом сделать вам из вежливости визит. Да, мне было угодно отдать вам честь посетить вас, как один дворянин посещает другого дворянина. А вы вообразили, что я к вам явился просителем? Очень ошиблись, ваше сиятельство». Князь был горденник и, должно быть, не очень смышлен. Он совершенно растерялся, видя пред собою равного себе, а не униженного слугу и пресмыкателя. Стал извиняться и совершенно переменил тон. Батюшка посидел у него несколько минут, холодно и сухо с ним простился, и после того никогда у него уже не бывал, и о нем всегда говаривал: «Надутый пузырь и гордый глупец. Моя нога никогда у него не будет». Впоследствии мой второй брат женился на дочери этого Долгорукого. Это было уже после кончины батюшки. А при его жизни, конечно, бы он брака не дозволил. Отправляя моих двух братьев на службу, батюшка им сказал: «Помните слова вашего отца. Будьте усердны к Богу, верны государыне, будьте честными людьми, ни на что не напрашивайтесь и ни от чего не отказывайтесь. И паче всего будьте осторожны в слове. Я сам много пострадал через неумеренность моего языка. Он мне много повредил». Братья давно были записаны в полк, а жили дома, как это тогда водилось. И, поступив капралами в Преображенский полк, скоро были произведены в офицеры. Старшему моему брату было 16 лет, меньшему – 14, когда они поехали в Петербург. Из числа матушкиных родных по Мещерским я помню, что к нам езжали Ергольские. Один был по отчеству Тимофеич, другой – Гурыч. Оба они были бабушки княгини Анны Ивановны, двоюродные братья. Кроме того, были и мещерские родные – князь Борис и князь Павел Иванчи. Князья Борис, Павел и Алексей Иванчи и сестра их, княжна Анна Ивановна, по замужеству Безобразова, были дети князя Ивана Никанорыча. Князь Алексей оставил двух сыновей – Никанора и Ивана. У Ивана, женатого на Ергольской, была дочь Анна Ивановна, за князем Николаем Осиповичем Щербатовым. У них две дочери – Аграфена, римская Корсакова, и Александра, графиня Толстая.